Завтра же оформлю себе такой план обучения. А сейчас мне действительно нужно идти. Сторож хмурится. План должны в ректорате утвердить и подписать, и только потом меня в известность поставить. А без этого, ты уж извини, я тебя выпустить не могу. В процессе разговора, мужчина уже дважды покосился на браслет защитника, который так и светился ярко-зеленым. Внимание было настолько очевидным, что я попытался на этом сыграть. Я не могу рассказать тебе всех деталей, но от того, смогу ли я добраться до нужного места, зависит человеческая жизнь. Ты хочешь, чтобы по твоей вине кто-то погиб, Митрофаныч? Скажи мне, что ценнее, жизнь человека или несколько занятий в университете? Тот еще раз глянул на мой браслет и, нахмурившись, почесал щеку. Ну, жизнь-то, она всяко ценнее. Учеба – это просто учеба. А смерть – дело такое, необратимое. Конечно, если всяких черных не считать, эти-то могут и мертвых возвращать. Замолчав, несколько секунд рассматривал меня. Наконец крякнул и, махнув рукой, отошел в сторону. Да плевал я в тот колодец. Беги, студент. Только, если кто спросит, я тебя не видел и ничего не говорил. Понял? Кивнув, я быстро прошел мимо и через секунду уже спустился по крыльцу. Черные, которые могут возвращать мертвых. Сторож сейчас говорил о некромантах. Если да, то откуда они вытаскивают души погибших? Царство мертвых я тут не чувствую. Ни римского, ни какого-то другого. Да и откуда им взяться, если ни одного божества нет? Эх, мне бы поболтать с кем-то из этих некромантов, чтобы прояснить картину. А еще лучше заполучить в пару к нему еще и хранителя, чтобы беседа позволила осветить ситуацию со всех сторон. Но это все вопросы будущего. Пока же я быстрым шагом добрался до уже приехавшего автомобиля и, забравшись на заднее сиденье, указал водителю направление, в котором нужно ехать. Тот в ответ моментально напрягся и глянул на меня в зеркало заднего вида. «У нас так не принято. Назовите точный адрес или название места, в которое вас нужно отвезти». Сначала у меня возникло желание надавить на него и заставить выполнить поручение. Тем более в нем вроде не было ничего странного. Но потом я столкнулся с шофером взглядом и понял, что тому почему-то страшно. Ситуация была не совсем понятной, так что я попытался выбраться из нее старым проверенным способом, при помощи лжи и денег. Достав бумажник, открыл его так, чтобы мужчине было видно содержимое, и вытащил 100-рублевую купюру. Протянув ее водителю, озвучил объяснение. Договорились встретиться с приятелями, а они никак не могут прислать точный адрес. Пока доедем, как раз отправит на Дарфан, и я сразу скажу, куда надо ехать. Тот чуть подумал, задумчиво глянул на университетские ворота, снова посмотрел на меня в зеркало, пока так и не забрав деньги. «Вы ведь студент?» Уточнение снова было странным, но, видимо, с его точки зрения, логичным. Не обращая внимания на клёкот сандала, который возмущался расспросами смертного, я кивнул и достал из кармана ту самую крохотную книжечку, где было фото и данные Афеева. Когда раскрыл ее и показал шоферу, тот ощутимо расслабился и даже чуть улыбнулся, после чего моментально забрал деньги. Вот вроде только что купюра была у меня в руках, а теперь и следа нет. Вы уж извините, сами понимаете, всякое бывает. Договорил, завел двигатель, и машина тронулась с места, двигаясь в нужном направлении. Я же старательно делал вид, что вглядываюсь в экран Дарфана и даже отправляю с его помощью какие-то сообщения, тогда как на самом деле упорно пытался определить точное местоположение своей последовательницы. А еще мне было интересно, что он имел в виду, когда сказал, что, мол, всякое бывает. Слишком уж странно выглядела ситуация, в котором водитель подозревает одаренного, который уселся в машину около университета, да еще и с браслетом защитника на левой руке. Хотя, его, наверное, стоило бы снять. В какой бы титанов переплет не вляпалась моя послушница, скорее всего, мне придется нарушить закон. Ни к чему облегчать задачу потенциальным свидетелям. Но прямо сейчас мне требовалось понять, где именно находилась девушка, с чем были проблемы, пока ни одна из попыток не увенчалась успехом. Все получилось только через 20 минут дороги, когда мы проехали приличное расстояние, а я начал испытывать глухое раздражение по поводу того, что у меня ничего не выходит. Теперь возникла другая проблема. Понимание того, где находилась девушка, у меня было. Но вот точный адрес, который можно было бы назвать шоферу, отсутствовал. В итоге я отправил на зов ястреба, который молниеносно умчался вперед и, затормозив за квартал до места, где держали послушницу, прочитал адресную табличку на одном из зданий. Когда я назвал шоферу нужное место, тот неожиданно усмехнулся и бросил на меня странный взгляд. В чем было дело, я понял, только когда выбрался около постройки, над которой уже кружился сандал. Это был бордель, официальный, с вывеской и парой полуодетых девиц около входа, которые поедали меня взглядами. От ястреба исходило такое чувство удовольствия по поводу нехитрой шутки, что я даже не стал возмущаться. Миновав девиц, что разочарованно уставились мне вслед, я направился в нужном направлении. Параллельно оценивал ситуацию вокруг, используя, как свои собственные глаза, так и зрение сандала. Окраина города, старые и потрепанные временем дома, бедно одетые люди, разбитые дороги, на которых виднеются лужи, дворы без красивых зеленых насаждений, только земля, да растущие кое-где деревья. От центра города эти кварталы отличались разительно. Пожалуй, даже в Риме не было настолько чудовищного расслоения. Плебс всегда жил хуже патрициев, но пропасть между условиями их жизни была не настолько огромной. Когда до нужного места оставалось пройти около сотни метров, я отправил на разведку сандала, а сам остановился около двухэтажного многоквартирного здания, из открытых окон которого доносились запахи еды, и стал ждать. Вот и картинка от ястреба. Нужная мне постройка, старый одноэтажный дом, приличный по площади, но уже начавший постепенно разваливаться. Одна стена опасно осела вниз, и на ней видны трещины. Единственное препятствие, которое имеется снаружи, покосившийся деревянный забор, отдельные части которого практически полностью сгнили. Вот изнутри сандал передал куда более интересную картинку. Большинство комнат дома полностью пустые и выглядят давно заброшенными. Люди присутствовали всего в трех из них. Трое мужчин сидели на кухне, распивали алкоголь и негромко переговаривались между собой. Еще один находился в спальне, где помимо него была одна испуганная девушка, что забилась в угол. В третьей комнате было еще семь девушек, среди которых находилась и моя последовательница. Руки и ноги связаны, на головах мешки, в рты вбиты кляпы. Вылетев из дома, ястреб обнаружил еще одного мужчину. Этот стоял на заднем дворе, привалившись спиной к стене. Продолжив шагать вперед, я приказал сандалу проверить постройки поблизости. Ястреб быстро промчал по нескольким зданиям, что стояли вплотную к дому, и послал сигнал, что там пусто. Такие же развалюхи, только в еще более худшем состоянии и совсем без мебели. Добравшись до проулка, после которого заканчивались двухэтажные многоквартирные дома, я снял браслет и убрал его в карман. Если кто-то из местных меня увидит, то пусть на одну примету будет меньше. Шагая к нужному дому, снова отправил сандала внутрь. Одаренный среди пятерки мужчины был только один, да и тот слабый, с тремя тусклыми ядрами, которые были едва заметны. Эта банда была настолько легкой целью, что я даже разочаровался. Никакой интересной схватки, это будет больше похоже на стрельбу по неподвижным мишеням из лука. Как моя послушница вообще смогла попасть в плен к настолько жалким смертным? Первым умер тот мужчина, что уже начал срывать одежду со связанной девушки. Сандал воспользовался проверенным приемом, вырвал его сердце, временно переведя его в призрачное состояние. Когда то снова материализовалось и шмякнулось на пол, девушка удивленно уставилась на человеческий орган, а потом сдавленно завизжала, дрожа от ужаса. Вот так и спасая этих смертных. Теперь я, пожалуй, рад, что ее рот оставался занят кляпом, и этот вопль был слышен остальным только отчасти. Ястреб уже переместился на кухню, и я услышал слова одного из собутыльников. «Вот это босс сдает, слышишь, как орет, нравится, поди». Поднявшись по ступеням, я удивился безумным извращением психики смертных. Потом дал сандалу приказ разобраться с часовым на заднем дворе, а сам постучал в дверь. Мой спутник материализовал когти в головном мозге мужчины, мгновенно убив члена банды. А передо мной распахнулась дверь, и воздух наполнился запахом алкоголя. «Тебе чего, малец, ты кто, к бесу, такой вообще?» Вздохнув, я напитал правую руку силой. Одним ударом превратил его кадык в изломанное месиво плоти и шагнул внутрь, оттолкнув уже умирающего преступника. Когда закрыл дверь, из кухни показался еще один и с недоуменным лицом замер в проходе. Этому я просто сломал шею, а потом зашел в саму кухню, столкнувшись взглядом с последним из бандитов, что держал в руках наполненную алкоголем стопку. Тот глянул на осевший вниз труп и удивленно моргнул. «Посмотрел на меня. Ты понимаешь, с кем связался, сука? Тебя теперь точно порвут». Остановившись, я ради интереса уточнил. «С кем?» – вылупившись на меня, икнул и медленно поставил стопку на стол. «С людьми китобоя, тварь!» Скорее всего, одновременно с последней фразой он собирался вытащить револьвер и выстрелить в меня. Но у этого отброса все не заладилось с самого начала, оружие зацепилось за пояс и застряло, никак не желая доставаться. Я даже немного подождал, давая ему шанс, а когда понял, что это все равно не имеет смысла, ткнул его напитанным силой пальцем в переносицу. Легкий хруст, и тот откинулся на стуле, навсегда замерев в своей последней позе. А через мгновение мимо меня с бешеной скоростью промчалась его душа. Мелькнула была мысль придержать ее, а потом отпустить, сильно замедлив в скорости и отправив следом сандала. Но для такого, я, пожалуй, был еще слишком слаб. Да и ястреб вряд ли потянет подобное путешествие. Куда бы там ни мчались души умерших смертных, это место точно не находилось в соседнем квартале. Поэтому, вместо этого я добрался до комнаты, в которой держали связанных девушек. Толкнув незапертую дверь, вошел внутрь и кивнул сандалу на послушницу. «Освободи ее!» Спутник подлетел к девушке и, ловко работая одним когтем, разорвал веревки на ногах, а потом и на руках. Застонавшая смертная перевернулась на бок. Секунд 30 полежала в такой позиции, разминая пальцы. Потом попробовала поднять руки к голове, но сразу же издала еще один болезненный стон и остановилась. Я опустился на одно колено и, коснувшись ее руки, влил крошечную каплю божественной силы. В конце концов, это была моя последовательница, у которой недавно вышло достучаться до своего божества. Такой микроскопический объем моей мощи, ее слабая плоть должна выдержать. Та на момент замерла, потом пошевелила руками и, поняв, что теперь они слушаются, стянула с головы мешок, вырвала изо рта кляп и, сняв его через голову, забросила в угол. Приняв сидячее положение, оперлась об стену и сразу же подняла на меня глаза. «Ты?» Я не была уверена, что получится, и, прервавшись, неуверенно покосилась на других девушек, потом бросила взгляд на дверной проем. «А те люди, что здесь были?» Я выразительно усмехнулся, и она кивнула. «Понятно. Что теперь с нами? Как быть дальше?» Вопрос вроде звучал логично, но я не совсем понял, почему она адресовала его мне. «Все свободны, можете возвращаться домой». На ее лице появилось странное выражение, смесь горечи и злости. «Меня оттуда и забрали, купили за 200, у остальных дела не лучше». Ястреб что-то яростно проклетокал и уселся на подоконник, смотря на меня левым глазом. В его физиономике я уже немного разбирался, когда речь шла о баловстве, шутках или веселой охоте на сирен. Он всегда смотрел правым глазом, но вот, если затрагивались какие-то серьезные темы, то поворачивался левым. «Всех продали собственные родители?» Девушка повернула голову, окидывая взглядом связанных товарок, и пожала плечами. «Почти всех. Пару забрали прямо с улицы, но идти нам все равно некуда. Нет места, в которое можно вернуться, понимаешь?» На момент замолчав, внезапно добавила. «А что, если? Тебе же нужны такие, как я, люди, что будут в тебя верить». Глава 22. Какое-то время я раздумывал. Последователи – это хорошо. Чем их больше, тем сильнее моя искра. Развитие того осколка, что сейчас остался внутри, серьезно ускорится. Но важно не только количество. Качество тоже играет важную роль. Если моя паства будет поступать не так, как полагается, это приведет к обратному результату. К примеру, одно дело – когда я покровительствую рисковому торговцу, что пытается развить свое дело, и совсем иное, если речь идет о сборщике налогов. Действия второго только негативно отразятся на искре. Хотя, стоп, здесь же нет ни Юпитера, ни Марса, ни кого-то еще. Все мертвые или исчезли. Остался только я, Меркурий. А значит, сферу ответственности я тоже могу выбирать самостоятельно. Или нет, Юпитер никогда не упоминал, как именно распределялись сферы божественной ответственности для старших богов. С младшими все было просто, для них все определялось с рождения. В самом начале все тоже было несложно, у Калиги, Скотоса и Хаоса не было никакого разделения обязанностей, да и титаны этим тоже не страдали. Возможно, оттого и проиграли, когда приняли сторону Кроноса в Великой войне. Могу я сам решить, за что буду отвечать? Способен ли стать верховным богом этого мира и создать новых? Когда я соберу искру, у меня появится возможность порождать младших. Более того, я даже смогу наделить божественной мощью кого-то из своих последователей. Девушка все еще смотрела на меня, ожидая ответа, а сидящий на подоконнике сандал неожиданно издал глухой клекот, после чего разразился словами: «Дур-эр-рак, тут смер-эрть, надо разобраться». Глянув на ястреба, я усмехнулся. Его манеры общения оставляли желать лучшего, но в чем-то спутник был прав. Не стоит бежать впереди колесницы, если не уверен, что сможешь от нее оторваться. Иначе рано или поздно тебя затопчут кони. Думаю, для начала нужно все обсудить с ними. Дальше по коридору комната, где еще одна пленница. Успокой ее и приведи сюда, а я пока освобожу остальных. Моя последовательница кивнула и, поднявшись, покинула помещение. Я же посмотрел на Сандала. Тот в ответ моргнул и взмахнул крыльями, сразу же передав мысль, что, мол, я сам пообещал лично освободить несчастных. Впрочем, секунд через 5 игр в гляделки, он все же сдался и принялся разрывать веревки. А комната наполнилась невнятными стонами, девушки пытались вернуть чувствительность к затекшим конечностям и приходили в себя. Вернувшаяся послушница привела еще одну, что опиралась на ее плечо. Увидев меня, испуганно дернулась в сторону и постаралась разместиться в самом дальнем углу комнаты, где уселась, обхватив руками колени. На то, чтобы девушки более или менее пришли в себя, потребовалось еще минут 20. Лечебных печатей, которые можно было бы на них использовать, я не знал, а вмешательство при помощи божественной силы смертные могли и не пережить. Когда они наконец уселись в ряд около стены и притихли, разглядывая меня, я кивнул послушнице. На момент девушка смутилась, видимо, не ожидала, что речь придется держать именно ей. Впрочем, справилась она со своим состоянием очень быстро, встав посреди комнаты, начала медленно рассказывать, подбирая слова. «Я вас почти всех знаю, и вы наверняка помните, как я начала водиться с Тимой и Толстым. Они тогда меня заразили этой идеей древнего бога, что есть где-то могучие и справедливые сущности, что могут исправить этот мир. Помните же, интересный поворот. Выходит, девчонка не просто так баловством страдала от нечего делать, а хотела справедливости. Вот вроде у них и вышло почти так, как надо. Но я бы посмотрел на эту троицу, окажись тут Вакх или Юнона. Первый погрузил бы весь мир в пьянство и разврат, а вторая устроила бы режим целибата, убивая за прикосновение к противоположному телу до брака и отправляя в заточение за откровенную одежду. Со мной, этим варварам еще повезло. Несколько девушек издают тихие утвердительные восклицания, мол, да, они это помнят. Так вот, у нас получилось. Тим и Толстый не погибли от рук случайного грабителя, как я вам рассказывала. Они попытались убить древнее божество, но в итоге погибли сами. Ястреб, который пропустил самые первые события в этом мире, возмущенно заклетокал, а потом яростно добавил: «Мятеж, покарерать». Я покосился на птицу, а вот взгляды девушек оказались моментально прикованы к моему лицу. Большинство смотрело с явным недоверием, а одна оказалась и вовсе смелой. Хмыкнув, хрипло уточнила: «Лер, ты серьезно? Божество, это же обычный пацан, одаренный, наверное, раз бандитов перебил, но из него древний бог, как из теленка генерал гвардии». Ожидал, что после такого напора послушница смутится, но вместо этого та перешла в атаку. «Тим на моих глазах зарезал студента, тот сдох на месте, как и первый, а потом все вокруг начало светиться. Стены, земля, мусор, наша одежда. И когда все закончилось, на студенте не было ни единой раны». Ее оппонентка открыла рот, чтобы ответить, но моя последовательница тут же продолжила, не дав ее заговорить. Дальше он освободился и начал задавать странные вопросы: как далеко отсюда до Парнаса, например, и где он находится. А когда Тим попробовал его убить, то сломал ему шею голыми руками. Хочешь сказать, это сделал тот же студент, что блеял от страха, увидев нож, и дал себя связать? Во взгляде задававшей вопрос появилось легкое сомнение. Говоришь, погиб, а потом поднялся? А если это черные, откуда ты знаешь, кто сейчас перед тобой? Моя единственная последовательница растянула губы в усмешке. Оживший мертвец в университете? Не смеши меня, Крис. Его бы даже внутрь не пустили, сразу бы на входе и грохнули. Да и незаметно, чтобы он разлагался. Теперь замолчали обе, аргументов ни у одной не осталось. Я же решил, что пришла пора вступить в дело самому. Она говорит правду. Перед вами действительно древний бог, который очень удивлен тем, что здесь нет его братьев и сестер, а смертные почему-то считают подобных нам мифическим вымыслом. Сделав паузу, оценила их реакцию. Пока околонуливая, слушали девушки с интересом, но вот выражать свое согласие с моими словами или проявлять еще какие-то эмоции не спешили. Сейчас Лера является моей единственной последовательницей. Именно она позвала меня сегодня на помощь. И вот результат, вы свободны, а ваши обидчики мертвы. И еще вопрос, никого из вас не удивляет, что она начала ходить сразу после того, как сняла путы? Те переглянулись между собой, а рыжая девушка, которую, видимо, звали Кристиной, снова подала голос. Ну, помог ты ей. И что, лечебные печати много кто знает. Опустившись на корточки, заглянул ей в глаза. Смелая, это не отнять. Только что была связана по рукам и ногам, а теперь спорит с тем, кто убил похитителей. Я не знаю ваших лечебных печатей, а те, что известны мне, способны убить смертного. Поэтому Лера была вылечена каплей божественной силы, которая не убила ее только по той причине, что она верит в меня, в Меркурия, покровителя человечества на этой земле. Озвучив последнюю фразу, прислушался к собственным ощущениям. Осколок искры вел себя нормально, сознание на части не рвалось, плоть распадаться тоже не спешила. Можно считать, что первый тест прошел успешно. Где доказательства того, что ты бог? Одаренные тоже так могут. И на расстоянии слышать, если привязка к человеку есть, и шеи голыми руками ломать и лечить. Еще бы они не могли. Пользоваться украденными знаниями куда проще, чем придумывать что-то свое с полного нуля. Я мог снять полог с кусочка искры и заставить его работать на полную. Но что-то мне подсказывало, оранжевые глаза и сияние кожи, это смертное тоже объяснит способностями одаренных. Слева возмущенно закликтокал сандал, и мне пришла в голову идея. Как насчет божественного спутника? Я еще не восстановил свою силу, но он уже есть и кое-что умеет. О том, что ястреб получил свой нынешний вид абсолютно случайно, угодив под поток моей низвергаемой мощи, я упоминать не стал. А вот Крис показательно обвела взглядом комнату. И где он? Спутники, тоже знаешь ли, есть у многих одаренных, особенно у тех, кто умеет приручать зверей. Да Кронос ее дери, какая же упертая смертная. Ладно бы сомневалась только сама и тихо, но нет, она подбивала остальных. Хотя из таких получаются лучшие жрицы. Нужно их только убедить. Я отдал мысленный приказ и получил в ответ порцию ворчания. Мол, сандал — это божественная машина покарания и воздаяния, а не подручный фокусника. Удивленно повернул голову в сторону ястреба. Когда это он стал у меня мыслить, как один из воинов свиты Марса? Птица на момент отвернулась, но потом все же взлетела со своего места, а через мгновение материализовалась в полуметре перед лицом девушки. «Подчинись, или умрэри, смерэртная», вышло эффектно. Мало того, что сандал изменил цвет своего оперения, сделав его из сине-черным, так еще добавил полупрозрачности отдельным участкам крыльев, а глаза заставил сверкать алым. Да и форму своего тела ястреб тоже скорректировал, в этот раз его фигура была в несколько раз больше обычного. Когда тот исчез, в голове раздался тихий смех довольного собой спутника, а на лицах девушек застыло выражение страха. Даже Лера впечатлилась, прямо сейчас оглядывалась по сторонам, пытаясь понять, куда именно пропала птица. Умирать не обязательно, я не собираюсь забирать жизни людей, которых только что спас, зато могу предложить вам новое будущее, отличное от того, что было раньше и того, что ждет вас впереди, если откажетесь. Выражение лиц у всех разом сменилось на заинтересованное. Даже Крис перестала пялиться на точку, где только что был сандал, и подняла глаза меня. Все, как всегда. Пока речь шла о чем-то абстрактном и далеком, им не было до этого особого дела. Но как только разговор зашел об их собственной жизни, все моментально изменилось. Лера уже находится под моим покровительством, но к ней могут присоединиться и остальные. Замолчал, дав им самостоятельно додумать мысль. Одна из девушек чуть подалась вперед и осторожно уточнила: «А что нужно будет делать?» «Ну, речь же о какой-то работе». Сандал издевательски захохотал. «Быстро он прогрессирует, только недавно мог только кликотать да передавать мысленные образы, а сейчас уже говорит и, как только что выяснилось, смеется. Самое важное, вам нужно будет поверить в меня, в тот факт, что бог Меркурий реален. Учитывая, что я стою прямо перед вами, сделать это будет несложно. Перед тем, как продолжить, я на секунду задумался. С ними же и правда нужно будет что-то делать. Глупо тратить столько времени на вербовку будущих последователей, а потом оставлять их одних и никак не использовать. Потом вам придется служить мне. Не так, как ты подумала, смертная. Иначе. Наблюдать, возможно, воровать, может быть убивать, заниматься сделками, обучаться магии, делать то, что вам прикажут. Та девушка, что задавала вопрос, застыла на месте, удивленно смотря на меня, а сидящая напротив Крис оживилась. «Маги, ты видишь тут одаренных, бог», последнее слово она выделила, вложив в него немного сарказма, но я успешно сдержал рвущийся наружу гнев. Эти люди слишком долго жили, считая подобных мне лишь мифом. Возможно, на их месте я вел бы себя точно так же. У двоих в этой комнате есть ядра, очень слабые и почти потухшие, но их можно раскачать. Что касается остальных, то ты даже не представляешь, какие возможности способна дать божественная сила, если влить ее в твой плотский сосуд. Я смотрел ей в глаза и вплоть до последней фразы. Рыжая благополучно выдерживала взгляд, вот на финальных словах дернула головой в сторону и нервно сглотнула, а я выпрямился, поднимаясь на ноги. У меня не так много времени, решайте, как желаете поступить, стать теми, кто верит в меня и получить новую жизнь или вернуться к старой. Само собой, был риск того, что они откажутся, тогда пришлось бы использовать старую схему по стиранию памяти. Правда, я не был уверен, что сейчас она сработала бы, как надо. С одной стороны, там все было просто, несколько крохотных рун, которые нужно было вырезать на коже головы смертного, а потом напитать силой. Основная проблема в том, что подобный вариант обычно использовали фавны, а их источник мощи несколько отличался от нашего. Я ждал, когда одна из них ответит первой, когда сандал внезапно сорвался с места, вылетев на улицу. Сразу же передал сигнал тревоги, вслед за которым перед глазами появилась и картинка. Грузовой автомобиль, из которого сейчас выпрыгивали крепкие мужчины. Двое выскочили из кузова, еще пара выбралась из кабины, и все направились к двери. «У нас гости, видимо, приехали забирать вас». Задумчивость их лиц смела уже в следующий момент, теперь на них отображался только страх и растерянность. Я же усмехнулся и двинулся к выходу. Оказавшись около входной двери, в которую уже стучали, ногой отодвинул в сторону труп, чтобы тот сразу не бросался в глаза, и распахнув дверь, отступил в сторону, делая вид, что учтиво пропускаю дорогих гостей внутрь. Надо сказать, эти идиоты среагировали именно так, как я предполагал, всей дружной группой влетели внутрь, даже не проверив, кто именно их впустил. Впрочем, глаза у них были на месте, так что прихожая быстро заполнилась удивленными восклицаниями. Сделать они ничего не успели, одному я свернул шею, второму ударом напитанного силой кулака проломил ребра в районе сердца, заодно расплющив и сам внутренний орган, а еще двоих прикончил ястреб, вытащивший наружу мозги. Глянув на второй кусок белесо-сероватой плоти, что с сочным звуком упал на пол, я перевел взгляд на сандала. Позер. И главное, перед кем, тут же нет зрителей кроме меня. Тот заложил небольшой вираж, залетев на кухню, а вернувшись, завис напротив меня в воздухе. «Убивать надо Кайрера Расива, во имя искусства», прозвучало кровожадно, снова напомнило лексикон свиты Марса. Хотя, вот его тяга к воровству всего подряд, точно от меня. Вернувшись в комнату, я поймал на себе 9 испуганно восхищенных взглядов, а Криса и вовсе вскочила на ноги. «Я согласна, на новую жизнь и все, что ты предложил», следом загомонили остальные, а я усмехнулся. Я уже начал немного привыкать к этим варварам, но они все равно меня удивляли. Только что я показал им сандалы и рассказал, кто такой, перед этим убив 5 похитителей. Но восторгаться они начали только после того, как я прикончил еще 4. При этом, разница заключалась только в том, что когда я забирал жизни первых, девушки были связаны и не слишком хорошо понимали, что происходит. Посмотрев на рыжую, я кивнул. «Тогда ответь на один вопрос». Та замерла в ожидании, а остальные затихли, прислушиваясь к словам. Я же потянулся к осколку искры. «В этот раз мне понадобится божественная мощь. Ты согласна по доброй воле поклоняться и верить в меня, бога Меркурия, храня в тайне мое появление в этом мире и мои приказы, предупредить о том, что в случае лжи, она моментально расстанется с жизнью?» Я не успел. Девушка сразу же выпалила «да». Судя по тому, что осталось жить, ответ был искренним. Я же влил в нее самую чуточку божественной силы, еще меньше, чем та кроха, что была использована для поднятия на ноги Леры. Но этого хватило, чтобы закрепиться в ее сознании. Теперь она не сможет предать меня, даже если этого захочет. Старинный и многими порицаемый прием. Что это за божество такое, раз вынуждена заставлять последователей хранить верность таким образом. Я и сам не любил этот метод, ни разу не использовал его в старом мире. Но сейчас без подобного вмешательства было не обойтись. Следующую я все же предупредил, что в случае откровенной лжи, она погибнет. Не люблю вводить смертных в заблуждение. Мои слова заставили девушку слегка напрячься, но через процедуру она тоже прошла успешно. А потом, одна за другой, соответствующие обещания дали и все остальные. Последний вопрос я задал Лере, на этот раз только второй, и тоже добавил капельку силы. Черноволосая дева верила в меня куда больше остальных, но сейчас стоило перестраховаться. Закончив с обрядом, я ненадолго вышел. Сандал сообщил, что нашел на трупе кое-что занятное и поинтересовался, стоит ли притащить вещь прямо в комнату, наполненную неофитками. А я решил, что не стоит зря нагружать нервную систему смертных, которая уже пережила потрясение. Интересная вещь оказалась блокнотом с записями, который я засунул во внутренний карман пиджака, чтобы изучить позже. Вернувшись, обнаружил, что в комнате установилась полная тишина, а на меня смотрит 8 пар внимательных глаз. Вопросительно развел руками и стоящая по центру Лера задала вопрос: «А где мы теперь будем жить? Еще нам бы немного денег на еду». Да и от одежды у девчонок почти ничего не осталось. Глава 23. Мы в ответе за тех, кто в нас верит. Так что вопросы девушек на самом деле были вполне обоснованы. Но помогать просто так и раздавать пачки купюр я не собирался. Сначала отправил их обыскать трупы, забрав все, что может пригодиться. Заодно сразу оценил потенциал, выделив на общем фоне Леру, Криса и еще пару последовательниц, которые решительно принялись за дело. А вот дальше наступил мой черед действовать. Сначала пришлось через задний двор вывести их из дома и добраться до соседней улицы. Потом мы, разбившись на две группы, прошагали еще целый квартал. И только туда я вызвал сразу 3 автомобиля, чтобы сразу увезти с места событий всю небольшую банду. В агентстве, куда нас доставили, сначала изрядно удивились. Потом попросили документы каждой из девушек. Бумаги были только у Леры и еще одной из пленниц. Их последовательницы нашли при обыске мертвых тел бандитов. Поэтому пришлось надевать на руку браслет защитника и угрожать Бельским. Упоминание известного адвоката сработало. Нам предоставили сразу несколько подходящих вариантов, первый из которых я и одобрил, оформив договор аренды на имя Леры. Когда все наконец закончилось и представители агентства уехали, я протянул главной послушнице пару сотенных банкнот и обозначил условия на ближайшее время. Пока сидите тихо и приходите в себя. Из дома лишний раз не высовывайтесь. Когда будете выходить за одеждой или продуктами, двигайтесь 2 или 3 парами. Одна группа покупает, другие прикрывают. Оружие у вас есть. Так кивнула и бросила взгляд в сторону лестницы, откуда доносились радостные возгласы. Освобожденные девы изучали спальни, одновременно пытаясь распределить их между собой. Так что внизу оставались только мы с Лерой. А что мы будем делать дальше? И кто мы теперь вообще? Какая-то секта. Осеклась на половине фразу, почувствовав, как всколыхнулись ее волосы. Сандал решил выразить свое недовольство термином, который, по его мнению, ничуть не подходил для группы моих неофиток. «Знаешь, вы можете назваться Орденом Меркурия, а ты считай себе временной главной жрицей. Пока во всяком случае. Что до остального, то на днях я заеду и начну обучать вас управлять силой. Прямо сейчас, твоя основная задача – сделать так, чтобы остальные дожили до момента, когда смогут представлять угрозу для возможного противника, и чтобы не забывали, кому они всем обязаны». Так кивнула и на момент задумалась. А поняв, что я собираюсь уходить, сразу же заговорила снова. «Еще же остался Китобой». Я остановился и вопросительно посмотрела на девушку. Та, чуть замявшись, объяснила: «Сначала ты положил банду, которая под ним ходила, а потом убил 4 бойцов, что работали прямо на него. Он не сможет просто взять и забыть про это, иначе его моментально порвут конкуренты. Мало мне бульдога, который отправил по мою душу убийцу, так теперь еще и нарисовался торговец людьми с окраины. Где столько времени то взять? Где он живет?» Жрица только что образованного моей волей ордена удивленно моргнула. «Не знаю. Говорят, у него несколько домов в нашем районе и в центре какое-то жилье тоже есть. Никогда не интересовалась, где именно он ночует». На момент замолчав, продолжила: «Искать он точно будет. Такси отследить несложно, дать на лапу клерку в конторе и он сдаст все поездки клиентов. Получить информацию из того агентства, что сдало нам дом, тоже будет просто. Она сейчас намекала на то, что вопрос с китобоем надо закрыть немедленно. Я машинально глянул на часы. 2 пополудни. Так-то время до вечера еще есть. Вся проблема в том, что я не знал, где именно искать этого гения работорговли. А еще дико хотелось есть. Ладно, я перекушу, а потом подумаю, как найти этого слугу бездны. Глаза девушки моментально распахнулись, и она взмахнула в воздухе рукой, выставив указательный палец. Точно, ресторан 3 белых пера. Он там почти каждый день с обеда и часов до 6 вечера. Принимает людей. Последняя фраза прозвучала настолько странно, что я сразу же уточнил. Он занимает какую-то должность, криминал, который пробивается на выборные места в городах, это не новость. В некоторых провинциях такая практика тоже имела место, а отдельные из моих последователей успешно добирались и до более высоких позиций. Некоторые даже становились патрициями, вынырнув с самого, что ни на есть, глубокого плебейского дна. Да нет, он просто, ну как покровитель района, наверное. Что-то вроде этого. Если у людей есть какой-то спор между собой, проблема с кем-то или просто хотят занять денег, идут к нему. Смертный, который примерил на себя божественную тогу. Теперь я даже немного рад, что столкнулся с его людьми. Да и потраченного времени будет не так жаль, совмещу приятное с полезным. Раз встреча будет проходить в ресторане, значит там же можно будет и поесть. На лестнице появилась чья-то фигура и сандал издал странный клёкот. Подняв голову, я увидел одну из последовательниц, которая, похоже, только что выбралась из душа. Сверху она обмоталась полотенцем, но оно было коротким, тогда как девушка подтянула его под самый верх груди. «Лер, мы оставили тебе одну ванную, можно мыться». Думаю, смертная прекрасно понимала, какой снизу открывался вид на ее тело, и, возможно, каким-то женским чутьем уловила мое состояние после похода в пробой. Так или иначе, после этих слов она так и осталась стоять около ограждения 2-го этажа, не собираясь уходить. «Иди и оденься, нечего голышом по дому бегать». Тон у моей первой последовательницы напоминал голос Центуриона, что ведет солдат в атаку на ненавистного врага. И вторая смертная это хорошо почувствовала, сразу же скрылась в коридоре. А еще через 5 минут я уже усаживался в машину, которая повезла меня в 3 белых пера. Шофер был слегка удивлен выбором конечного адреса, но вслух ничего не сказал. Странный день сегодня. Сплошные расходы, поездки и никакого продвижения по основным задачам. Хотя, если посмотреть на все это под другим углом, я только что в 8 раз расширил свою паству. Осколок искры до сих пор чувствовал девушек, несмотря на то, что мы уже удалились на приличное расстояние от снятого дома. Думаю, дело в том, что остатки моей божественной сердцевины воспринимали их не как обычных последователей, а членов свиты, что, пожалуй, было отчасти правдой. Когда мы затормозили на перекрестке, ястреб молнией вылетел из машины, а вернувшись, материализовал стопку банкнот, уронив мне ее прямо в руки. Саквояжа или другой сумки у меня сейчас не было, так что спутник воспользовался самым простым способом передачи наворованного. Пока мы добирались до нужного места, он еще несколько раз повторил фокус, суммарно притащив почти 1500 рублей. Видимо, слишком буквально воспринял мою мысль по поводу расходов и решил по мере сил помочь. Ресторан оказался не таким ужасным, как я его себе представлял. Да, тут стояли клубы сигаретного дыма, а добрая треть посетителей, несмотря на раннее время, уже пила алкоголь. Но внутренний интерьер оказался симпатичными, а обслуживание быстрым. Официант появился около столика через несколько секунд, после того, как я опустился на стул. 2 заказанных стейка тоже были вполне съедобными. Первый я смолотил сразу же, немного утолив голод. А вот со вторым уже разбирался не спеша, одновременно наблюдая за китобоем. Человек, который, по словам моей жрицы, выступал в качестве покровителя района, занимал один из столов в главном зале. За 3 соседними размещалась его охрана, а около стены жались просители, которых оказалось неожиданно много. Несмотря на то, что люди уходили достаточно быстро, постоянно прибавлялись новые, в ожидании постоянно находилось не меньше 10 человек. Я бы мог разобраться со всеми его бойцами, а потом прикончить и самого китобоя. Но какой в этом смысл? Зачем устраивать бойню и привлекать к себе лишнее внимание, если можно решить задачу совсем иным способом? Криминальные группировки одинаковы во всех мирах. Стоит убрать лидера и немедленно начнется схватка за освободившееся место. Особенно, если вспомнить слова Леры про территорию, которая была под их контролем. Настолько крупная структура обязана была располагать прослойкой командиров среднего звена, каждый из которых, хотя бы раз, да видел себя на месте главы всех банд, вместе взятых. Еще раз прошелся взглядом по его охране. Одаренных было сразу трое, но все они слабые, с тусклыми ядрами и тонкими энергетическими каналами. Хотя, даже будь на их месте мастодонты вроде Корсакова, моего спутника они бы все равно не заметили. Прожевав последний кусок мяса, я подозвал официанта и попросил счет, после чего отдал Сандалу команду. Тот сразу рванул к цели, но в последний момент внезапно затормозил и сделал круг над его столиком. В процессе передал мне интересную картинку, вид на расстегнутую сумку, которая была наполнена пачками банкнот. Мысль ястреба была понятна, прибрать все это к рукам, не оставляя бандитам. Но тут имелось сразу две проблемы. Первое, я не взял с собой саквояж, а судя по объему сумки, денег там немало. Просто взять и рассовать все по карманам, не получится. Ну а вторая, окружение китобоя. Когда их лидер внезапно отдаст концы прямо за ресторанным столом, они наверняка растеряются. Но боюсь, этого промежутка времени окажется недостаточно, чтобы умыкнуть все содержимое этой небольшой казны. Официант принес счет и пока я расплачивался, в голове сложилась новая схема действий. Положив деньги в кожаную книжечку, внутрь которой смертный засунул бумажку с перечнем блюд и ценой, я отодвинул ее к краю стола, а потом поставил на одного из одаренных китобоя ту самую печать, что пытался применить ко мне убийца. Правда, в мою было влито столько силы, что бандит умер сразу же, не прошло и секунды, как в его голове лопнули сосуды и мужчина неловко завалился на бок. Остальные еще не успели осознать, что именно произошло, а я уже поставил печать на второго. Когда и тот загнулся, упал лицом в блюдо, которое только что ел, ударил по третьему. Смерть троих одаренных подряд изрядно ударила по психике остальных бандитов. Некоторые сразу же вскочили на ноги, доставая оружие и оглядываясь по сторонам, а большая часть пока оставалась на месте, оторопело пялись на трупы. Теперь в дело вступил Сандал. Уже по привычной схеме извлек головной мозг китобоя, после чего швырнул его прямо на середину стола, за которым тот сидел. Секунды три ближайшее окружение криминального лидера не могло понять, что это за странная штука упала сверху. Я уже думал повторить процедуру с кем-то из них, но тут до самого умного наконец дошло и он с воплем рванулся назад, опрокинув свой стул. Спустя мгновение остальные тоже бросились в разные стороны от стола. Кто-то от избытка чувств даже выстрелил в потолок. Интересно, он и правда думал, что может поразить невидимого противника, который вырвал мозг из черепной коробки, не вскрывая ее. Мой спутник добавил хаоса, вытащив сердце у тощего бандита с крысиным лицом, что орал на остальных, пытаясь навести порядок. Кусок пульсирующей плоти полетел прямо в лицо еще одному бандиту, который пытался сохранять хладнокровие, и тот от неожиданности выстрелил, всадив пулю в спину одному из членов свиты китобой. Что интересно, еще трое сразу же открыли огонь по нему, буквально изрешетив пулями. А вот дальше Сандал отработал не по плану, спикировав вниз, вытащил головной мозг еще одного из бандитов и швырнув его вниз, на долю секунды материализовал свою голову, хрипло заорав: «Смерть! Во имя мести!» Первыми бросились бежать те бандиты, что уже стояли около выхода из зала. Сразу трое вооруженных бойцов, сейчас посеревших от ужаса, а следом за ними бросились и остальные. Официантов в зале уже не было, они разбежались сразу, как только поняли, что дело пахнет свежей кровью. Поэтому я спокойно свернул скатерть, которую в процессе всего этого хаоса сдернул с соседнего стола и направился к проходу, который вел в соседний зал. У заведения было сразу три выхода на улицу, а резонов пользоваться тем же самым, через который убирались бандиты, я не видел. Соседнее помещение тоже было безлюдным, как самая жаркая пустыня Египта, так что никто не видел, как по мере моего движения, быстро тяжелеет импровизированная сумка, сделанная из белой скатерти. Конечно, я мог бы забрать ту самую, в которой хранились деньги, а не заставлять ястреба носиться туда-сюда, перетаскивая банкноты. Но, во-первых, у него это получалось достаточно споро, Сандал цеплял пачки денег на тот же манер, как ранее женские трусики. За один перелет приносил по-доброму десятку упаковок, А во-вторых, снаружи точно будут люди. И если свернутая белая скатерть еще могла избежать внимания со стороны шокированных прохожих, то вот сумку, в которой бандиты переносили свою казну, кто-то вполне мог заметить. Наконец спутник передал сигнал о том, что работа окончена, и я ускорился. Быстро выскочив из ресторана, изобразил на лице испуг и сразу же бросился дальше. Но навстречу внезапно вынырнул один из сбежавших бандитов. «Что там? Кто это сделал?» Глянув на его ошарашенное лицо, с трудом сдержал усмешку. «Кто-то невидимый. Убивает всех подряд. Везде кровь и мозги. А сам постоянно кричит о мести за чью-то смерть». Тот не нашелся, что сразу ответить, так и встал напротив меня, застыв от удивления. А я воспользовался ситуацией, чтобы обогнуть его и быстро броситься дальше. Вокруг было полно людей, которые спешили убраться от ресторана, так что на их фоне мое поведение ничем не выделялось. Удалившись на пару улиц от места событий, снизил скорости до 100 в Дорфан, вызвал машину, а еще через 5 минут уже ехал на заднем сиденье авто, держа руку на уложенных внутрь скатерти пачках банкнот. Будь подручные китобоя мошенниками или ворами, сегодня бы никто не погиб, но эти смертные похищали людей для продажи в рабство, и как мне кажется, девушки точно попали бы не на плантацию, скорее в бордель, где их ежедневно будут насиловать десятки клиентов. Сам институт рабства я принимал, многие из бывших варваров, став после плена легионеров рабами, занимали почетные места в Риме, а дети вольноотпущенников вовсе могли претендовать на выборные должности. Да и не было принято у нас жестоко обращаться с рабами. Стоило кому-то перегнуть палку, как в дело включались лары. Пусть каждый глава фамилии был верховным жрецом ларов внутри своего дома, но на постоянной основе алтарь обслуживали именно рабы, и домашние духи крайне не одобряли жестокость в их отношении, а эта банда, именно таким и промышляла. Из разговоров моих неофиток было понятно, что похищение, покупка и последующая продажа юных дев являлись основным источником богатства китобоя. Всем остальным он занимался больше с целью поддержания репутации. Добравшись до дома, я первым делом пересчитал деньги. Потом, на всякий случай, повторил процедуру. Большинство банкнот оказались относительно мелкими, по 50 и 100 рублей. Только несколько пачек были наполнены купюрами по 500, но в сумме, мне досталось чуть больше 1 000 000 рублей. Неплохой бонус за очистку мира от нескольких насильников и убийц. Деньги отправились в тумбочку, что стояла в зале, а я взялся за книги. Несмотря на то, что пока все проходило удачно, порой чувствовалась острая нехватка информации. Для того, чтобы полностью освоиться в новом мире, мало научиться вызывать такси и оставлять чаевые. В чтение я погрузился настолько, что отвлекся только когда над ухом раздался хриплый голос Сандала. «Скучно. Ирэрэ развлекаться». Моргнув, оторвал взгляд от книги и сразу же понял, что вокруг изрядно стемнело. А я все это время читал, используя божественную силу для подсветки страниц. Поднявшись на ноги, потянулся и глянул на ястреба. «Проба или бульдог, как думаешь?» Тот принялся нарезать круги по маленькой комнате, издавая яростный клекот, а я согласно кивнул. «И то верно. Зачем выбирать, когда можно взять все и сразу?» Глава 24. До пивной, которой владел нужный мне смертный, я доехал на такси. В этот раз учел слова Леры о том, что за мной могут наблюдать, поэтому сначала назвал заведение и узнал у водителя адрес, а потом, сделав вид, что передумал, попросив высадить меня около другого заведения такого же типа, после чего дождался отъезда машины и, пройдя пешком несколько домов, вызвал еще одного водителя, которому назвал адрес, на несколько цифр отличающийся от того, что был нужен мне. Не самая мудреная схема, но если кто-то станет искать совпадения по записям поездок, то соотнести мой домашний адрес и конечный пункт назначения будет сложно. Браслет защитника снял еще дома, засунув в карман. В случае с местной бюрократией он работал, как своего рода божественный амулет, но во всех остальных случаях являлся слишком заметным. Помня о событиях прошлого раза, прихватил с собой небольшую сумку, в которую засунул несколько пачек купюр. Не факт, что они пригодятся, пока я не был уверен, по какому варианту станут развиваться события, но пусть будут под рукой. Выбравшись из машины, не спеша двинулся по широкому тротуару, отправив Сандала на разведку. Через несколько мгновений ястреб уже начал передавать картинку. 2 этажа, каждый из которых разделен на несколько залов, плюс большая терраса наверху, не меньше 100 посетителей. Из охраны, четверо дюжих смертных, что выставлены на показ, да трое одаренных во внутренних помещениях. Последние разительно отличались от бойцов китобоя. Ядра были яркими, а энергетический каркас стабильным. До уровня телохранителя Волконской им было так же далеко, как провинциальной шлюхи до столичной куртизанки, но зато их было сразу трое. Что интересно, сам бульдог тоже оказался одаренным. Мало того, что с пятью яркими ядрами и приличными по пропускной способности каналами, так еще и увешан артефактами. По браслету на каждой руке, три напитанных силой кольца, медальон на шее и под завязку залитая мощью пряжка ремня. На какой-то момент я даже задумался, если дело дойдет до открытой схватки, уложить всех четверых, проделав это незаметно для окружающих, будет сложно. С другой стороны, это же не повод отменять поиска заказчика моего убийства, правда? Да и Сандал, скорее всего, сможет пробить их защиту. Мне останется только разобраться с главным противником. Поэтому я спокойно зашел в пивную и, поднявшись по лестнице на второй этаж, двинулся к небольшому залу, в котором сейчас сидел бульдог. Обсуждал с нескладным тощим мужчиной прибыль от продажи контрабанды, что поступало через порт. Когда до двери оставалось пара метров, дорогу преградил один из четверых показушных мордоворотов, которыми пугали плебс. Уперев руки в бока, смерил меня взглядом. Не положено, только для избранных клиентов. Сандал предложил применить его фирменный метод и проветрить мозги охранника. Сам же я решил для начала попробовать переговоры. Дело к бульдогу. Прибыльное и не требующее отлагательств. Бугай с легким презрением поморщился. Какое у тебя может быть к нему дело? Убедившись, что мирный вариант решения вопроса здесь точно не пройдет, я влил в правую руку немного силы и вцепился пальцами в его шею, передавливая сонную артерию. Сейчас мы были в темном небольшом холле, с парой выходов. Один вел в такой же темный коридор, а второй в соседний зал. Люди около обоих отсутствовали. К тому же я сразу отправил ястреба следить за территорией. Подождав, пока пытающийся отодрать мою руку бугай обмякнет, уложил его на пол, а потом вошел в помещение, где сидели бульдог с подручным. Оба замолчали и удивленно оглянулись. Я же приветливо махнул рукой. «Доброго вечера, у меня к вам есть одно важное дело». Ответом послужили два изрядно удивленных взгляда. Бульдог даже чуть приподнялся, пытаясь заглянуть в открытый дверной проем, который я сразу же предусмотрительно закрыл. «Какое дело? И кто ты такой?» Поставив сумку на стол, я занял третье место за квадратным столом, около которого сидела эта парочка, и усмехнулся. «Не беспокойся, контрабанды через порт это не касается». Худощавый собеседник местного криминального босса замер, едва ли не обратившись в камень, даже вдох сделать забыл, а сам бульдог неожиданно прищурился, с узнаванием разглядывая меня. «Подожди-ка, это ведь за тобой голова пошел?» Сандал издал яростный клекот, а я согласно кивнул. Он даже дошел, но лучше бы остался дома. Нескладный смертный, что курировал транспортировку контрабанды за пределы Петербурга, наконец втянул воздух, тогда как его лидер нахмурился. Он был наемником. «Если ты в теме, должен понимать, что это не мой человек». Страха в его словах не было, но и желания перевести все в плоскость немедленной схватки я не заметил. Этот человек был намного опаснее того же китобоя, как личной силой, так и тем, что мыслил куда более рационально. «Можешь не волноваться, небольшое желание убить тебя и спалить это заведение присутствует, но я его хорошо контролирую, а цель моего визита – вежливости, имя нанимателя». Бульдог ненадолго задумался, потом качнул головой. «Я не сдаю клиентов, никогда, именно поэтому ко мне и обращаются». В ответ я пожал плечами. Желание все сжечь только что стало немного больше. Сидящий напротив меня смертный фыркнул. «Меня не выйдет запугать дешевыми фокусами, парень, никаких имен. Если на этом все, то я попрошу покинуть мое заведение». Он меня совсем не боялся, видимо, считал, что легко справиться с любыми возникшими проблемами, и это нужно было немедленно исправить. Я обратился к Сандалу, и тот, опустившись к столешнице, коснулся когтями папки с бумагами. Те сразу растворились в воздухе, а тощий смертный хлопнул ладонью по месту, где те только что были, удивленно вытаращился на меня. «Где? Куда ты их дел?» Взгляд бульдога сразу же помрачнел, а я развел руками. «Вы же сами видите, я был здесь и ничего не трогал. С бумагами, знаете, такое порой случается. Магическая аномалия, в одном месте пропадают, в другом появляются. Исчезли они, например, здесь, а появиться могут в полиции или императорской канцелярии, может где-то еще, никогда заранее не угадаешь. Высокий и худой смертный сразу притих, переведя взгляд на своего патрона, а тот вовсю буравил меня яростным взглядом. Пришел на мою территорию и угрожаешь. Действительно думаешь, что это хорошая идея? Я вежливо улыбнулся. Ты же решил, что взять заказ на мое убийство – это допустимо. Считаешь, к тебе самому почему-то должны относиться иначе? Мгновение помолчал, обдумывая мои слова, окинул меня внимательным взглядом. А он не настолько тупой, каким кажется на первый взгляд. Большая часть людей из его сфер уже перешла бы к угрозам или полезла в драку, а этот размышлял и все взвешивал. Скорее всего понимал, чтобы раз я сунулся в самое его логово, то уверен в собственных силах. Я не могу раскрыть имя заказчика, это противоречит правилам. На моем лице появилась вполне правдоподобная печальная гримаса, но правила ведь можно и нарушить, не так ли? У тебя есть заведение, деньги и неплохая жизнь. Я могу забрать все это за один день, а согласившись, ты все это сохранишь. Еще в сумке лежали 300 тысяч рублей, взятые мной на всякий случай. Но после того, как я услышал о суммах, которые бульдог зарабатывает на контрабанде, предлагать их уже не было никакого смысла. Слишком мало, чтобы он заинтересовался. Может быть, ты и можешь, но это еще не точно. А вот в том, что после раскрытия имени, меня сожрут за пару недель, я уверен. Сандал сделал круг и опустился на спинку четвертого стула. Надо сказать, с папкой бумаг, которая болталась около правого крыла, ястреб смотрелся весьма забавно. А как они об этом узнают? Если дело в нем, так это не проблема. Произнося вторую фразу, я кивнул в сторону тощего, и тот ощутимо напрягся, с опаской смотря на бульдога. А его босс нашел в себе силы отрицательно махнуть головой. После твоего визита и так поползут слухи. А если у меня не найдется чем их опровергнуть, ситуация усугубится. Какой-то он слишком спокойный для лидера криминальной группировки, у которого только что украли пачку документов о каналах транспортировки контрабанды. Подчиняясь моей команде, ястреб поднялся в воздух, ринувшись осматривать помещение, а я задумчиво рассматривал смертного. Он уже должен был испугаться, как минимум изрядно напрячься после исчезновения документов. Но сейчас передо мной сидел собранный человек, который ничего всерьез не опасался. Пришел мысленный сигнал от Сандала, ястреб сообщал, что тут были сейфы, в которых тоже имелись документы, бонусом к которым шел приличный запас наличности. Я не хочу просто так лить кровь и устраивать здесь бойню, слишком много потом будет вопросов. Мой голос прозвучал чуть устало и весьма искренне, а вот бульдог против моего ожидания слегка напрягся. У тебя и не получится, в заведении полно моих людей, возможно, на это и нужно давить, на угрозу немедленной физической расправы. Метод, пожалуй, больше подходил Марсу, но что еще делать, если смертный ничего не боялся? Ты сейчас о ком? Троих одаренных, которые засели на первом этаже, так они даже в бой вступить не успеют, остальную охрану я вовсе не считаю. Худощавый нервно икнул и тоскливо посмотрел в сторону выхода. Его босс, сцепив пальцы рук между собой, мрачно глянул на меня. Даже так, справишься с тремя десятниками? Ранги варварских одаренных я уже запомнил. Самым слабым был воин, а десятник шел второй ступенью. Я снова изобразил утвердительный кивок. Боюсь, для меня они слабоваты. Будет скучно. Бульдог откинулся на спинку стула, внимательно смотря на меня. С сомнением цокнул языком. Не пойму, то ли ты ушибленный на всю голову, то ли работаешь на кого-то, то ли внебрачник чей-то. На момент замолчав, продолжил. Ни титула, ни денег, ни власти, да и силы у тебя не должно быть. Однако голову ты грохнул, а теперь пришел и угрожаешь мне с таким видом, как будто собираешься отобрать мороженое у школьника. На ребенка эта массивная и увешанная артефактами туша точно не тянула. Да и ранг у него был повыше, чем у тройки бойцов, что дежурило на первом этаже. Либо уже стал сотником, либо немного до него не дотягивал. Впрочем, насколько я понимал, границы рангов порой были весьма условны. Жизнь иногда преподносит сюрпризы. Так кто меня заказал? Кто-то из аристократии. Дядя, продавцы нижнего белья, уголки губ бульдога чуть дернулись на упоминании родственника Афеева. Вот и все, ответ был получен. Подводка затянулась слишком надолго, так как требовалось вывести собеседника из состояния равновесия, но результат имел место быть, и это радовало. Впрочем, последняя фраза заставила его непонимающе поморщиться. Продавцы нижнего белья, ты, они-то тут при чем? Улыбнувшись, я пожал плечами. На самом деле ни при чем. На их месте, я бы наоборот, как мог, выражал благодарность. Криминальный босс нахмурился еще сильнее, а я развел руками. Думаю, на этом можно считать нашу беседу законченной. Приятного вечера. Молчавший все это время худощавый удивленно хмыкнул, а бульдог подался вперед. Постой, верни документы, они тебе все равно ничем не помогут. Я дал Сандалу команду возвращаться, а сам снова продемонстрировал усмешку. Помогут в чем? Я уже и так узнал все, что требовалось. Прилетевший ястреб, пусть с неохотой, но выполнил команду, папка бумаг появилась на тот же самом месте, откуда он ее забрал. Подручный бульдога испуганно дернулся в сторону, а потом и вовсе помахал рукой в воздухе, как будто пытаясь отыскать невидимые нити. Сам владелец заведения покосился на появившиеся бумаги и раздраженно двинул челюстью. «Ты вот так совсем можешь, или только с тем, что видишь, а не плох?» Пропустил мимо ушей фразу о том, что я все выяснил, сделав вид, что не понял ее смысла, и теперь зондировал на предмет то ли вербовки, то ли потенциального сотрудничества. Может, специально двинул тогда губами? Со стороны такое заметить сложно, а говорить он и правда ничего не говорил, тут у местного босса даже свидетель имелся. Знаешь, при других обстоятельствах я бы и взял тебя под свое крыло, но не сейчас. Ястреб, который снова покинул кабинет, внезапно передал новую картинку. К зданию, один за другим подъезжали массивные черные автомобили. Один, второй, третий, а вот и четвертый, этот встал метрах в 20 от остальных. Секунда, и оттуда начали выскакивать вооруженные люди. Половина обычные солдаты, но вот на остальных была энергетическая вязь кольчуг. Это еще кто такие? По мою душу, или за бульдогом? Сами новоприбывшие уже ворвались в здание. Несколько сразу же бросились к комнате, где сидели одаренные из числа охраны. Распахнув дверь, рявкнули пару слов, и те застыли на своих местах, не рискуя действовать. Другие помчались наверх по лестнице. Незадачливый мордоворот на входе, что только оклемался и с трудом поднялся на ноги, врезался в стену от мощного удара прикладом, а дверь распахнулась, открытая ногой одного из нападавших. Ястреб вовсю кликотал, желая немедленно начать убивать, но я решил немного подождать. Вдруг они все-таки пришли не за мной, или просто явились поговорить. Невежливо убивать гостей, которые еще и могут оказаться чужими. Поэтому я просто вскочил на ноги и прикрыл себя энергетической вязью. Будь у меня больше силы, у смертных бы вовсе не вышло ее пробить. Особенно, добавь я сверху схему пластинчатого доспеха. Но сейчас не до изысков, приходилось использовать то, на что хватало мощи. Сам бульдог тоже моментально оказался на ногах, повесив снаружи силовую кольчугу. Вот тощий смертный, что все это время отмалчивался, остался сидеть на стуле, завороженно разглядывая мерцание нашей защиты. Трое обычных солдат, вооруженных пистолет-пулеметами, и двое одаренных, в чьих руках были сверкающие клинки. Стоит отдать должное хозяину заведения, самообладание он сохранил. Его даже хватило на то, чтобы удержать ровный тон голоса. «Кто вы и что вам нужно?» Один из одаренных бросил быстрый взгляд в его сторону и сразу же повернулся ко мне. «Василий Афеев?» «Правильно, как-то не нравился мне его тон. А еще смертный держал руку так, что не было видно кольца на его пальце. Пусть я не дочитал энциклопедию по родовитой знати империи, но все крупные дома уже запомнил, как и их гербы». В кармане завибрировал Дарфон, и я медленно потянул аппарат из кармана. «Новое сообщение от Бильского. Понимаю, что сейчас поздно, но нам нужно встретиться. Желательно прямо сейчас. Это срочно».